«Господин обер-лейтенант», — обратился он к военному коменданту, — «к вам направляется господин обер-группенфюрер». «Что интересует господина обер-группенфюрера?» «Партизаны и продовольственный хаос. Население вашего Крайса обжирается, помогает партизанам, а не Райху. Для чего мы в таком случае организовали экономический штаб Востока?» Обер-лейтенант, сдерживая раздражение, внимательно выслушал следователя и подошел к телефону. Вскоре у ворот комендатуры выстроились в одну шеренгу следователь по особо важным делам, обер-лейтенант, начальник отряда полиции СД, начальник роты охраны, начальник украинской вспомогательной полиции, крайс Ландверт и бургомистр. По двору до самого крыльца были разосланы разноцветные награбленные ковры, усыпанные свежесорванными георгинами, астрами, петуниями. Господин обер-группенфюрер не раз подчеркивал, что ковры, цветы и коньяк – его слабость. Сын неудачника-бакалавра, он с юных лет под каждодневное отцовское брюзжание мечтал стать бактериологом и непременно знаменитым. Он не раз козырял в кругу гостей заученными цитатами старой микрографии, и гости восторженно пророчили ему славу Отто и Мунтера, не подозревая, что, по мнению Карла Фишера, исследователя-бактериографа, и в подметки ему не годились. Нет, он мечтал лишь о мировой славе. Однако вскоре выяснилось, что для изысканий в области грибков и простейших бывшему вундеркинду чего-то недоставало, и он посвятил себя криминалистике. Оказалось, что тысячеваттная лампа, наведенная в глаза подсудимому, яснее освещает страдания человека, чем самый сильный микроскоп освещает изменчивые микроорганизмы. Такая карьера не очень нравилась старому Фишеру, но сын быстро доказал ему, что уголовный розыск в гитлеровской Германии более широкий путь к славе, чем наука. На способности молодого Фишера обратили внимание, и он был откомандирован в распоряжении государственной тайной полиции. Так он стал подающим надежды красноречивым комиссаром гестапо, блистательно оперировавшим утонченной наукой пыток и эластичной смесью цитат из фюрера, папы, Ницше, а иногда по старой привычке и высказываниями бактериологов. После капитуляции Франции комиссар гестапо Фишер получил крест за военные заслуги. А еще через два месяца, сразу же после конференции немецких католических священников в Фульде, стал обер-группенфюрером. Когда он ехал на Восточный фронт, думалось, что благодарное население будет отрывать от его шинели пуговицы на сувениры, а оно отрывает головы. Из-за угла выскочила машина с охраной обер-группенфюрера, а за ней легко влетел в растворенные ворота новенький опель-капитан. «Хайль! Хайль!» Недружно, однако громко приветствовали машину встречавшие. Самодовольный, напомаженный, с наклеенной улыбочкой Карл Фишер по-спортсменски вылетел из машины и горделиво взошел по ступенькам в приемную коменданта. Под кителем обер-группенфюрера уже намечалось брюшко. Как только все расселись за столом, комнату заполнил властный и уверенный голос. Обер-группенфюрер и сам иногда останавливался, как бы прислушиваясь к собственным словам. «Мой фюрер приказал победить Россию», — говорил он, упиваясь модуляциями собственного голоса, и по его словам выходило, что фюрер чуть ли не ему, Карлу Фишеру, приказал одолеть эту непокорную страну. «Воля моего фюрера — закон. Наша непобедимая армия врезается в жизненное пространство на Востоке, которым предстоит быть продолжением Третьего Рейха. Да, фюрер еще раз отдал судьбу Германии в руки немецких солдат. Наши солдаты со славой умирают на фронте, но они бесславно гибнут на завоеванной территории. Вы читали директиву рейхсминистра оккупированных восточных областей? Украина должна рассматриваться как страна истребленная. Однако в этой истребленной стране все еще истребляется цвет нашей армии. Парадокс, но это так. Из веренного вам Крайса мы вывозим не только хлеб, скот, птицу, но и убитых солдат. И самое страшное, даже не партизаны, а то, что население видит в нас только врагов, что оно не желает сотрудничать с нами. Вот почему необходимо внушить населению мудрые слова его святости, блаженнейшего и непогрешимого Папы Пия XII. Любовь к врагу – высший героизм. Обергруппенфюрер заметил, как переглянулись Крупьяк и Крамовой, и, считая, что понял их правильно, продолжал. Если здесь неудобно ссылаться на его святейшество, припишите его слова какому-нибудь вашему святому. Открывайте церкви, ищите достойных священнослужителей. Надеюсь, вы, господа, понимаете меня. Вы обязаны, если не уничтожить вовсе большевистскую разветвленную агитацию, то хотя бы нейтрализовать ее всеми способами. И одним из таких способов может стать церковь. А на борьбу с партизанами я рекомендую немедленно бросить украинскую полицию. Лицо Крупьяка вытянулось, побледнело. Обер-лейтенант невольно пожал плечами, а обер-группенфюрер горделиво улыбнулся. Бактериология говорит нам, что существует такой вирус, бактериофаг, пожиратель микробов. Пусть в вашем Крайсе таким противопартизанским вирусом будет полиция господина Крупьяка. Пусть полицаи под видом партизан идут по селам, забирают, что им хочется, сколько захочется, как захочется, то есть сопровождают этот рейд эффективными мерами. Кровь не должна останавливать вас, она воспитывает сильные сердца. Так мы отсеем население от партизан. «О, колоссаль!» — восхищенно воскликнул обер-лейтенант. Вылощенное лицо Фишера самодовольно расплылось. «Продумайте план операции. Вам, господин Крупьяк, надо подобрать самых надежных исполнителей. Тюремщиков возьмите. Лучше всех карательных экспедиций поможет нам живой вирус господина Крупьяка. Господина обергруппенфюрера почтительно поправил комендант, вызвав одобрительные улыбки на лицах присутствующих. В чистенькой, заставленной снопиками трав и злаков каморке Сергей Алексеенко обучает своего младшего брата подрывному делу. На полу лежит самодельный ящичек с толом, из просверленного отверстия поплавком торчит взрыватель. В углу каморки недовольно клокочет самогонный куб. Ребята замаскировались по всем правилам. «Сергей, значит, сюда и капсуль от гранаты подойдет?» Еще раз переспрашивает задорный Славко, помощник секретаря подпольной комсомольской организации по диверсионной работе. «Его-то мы раздобудем». «Где?» Сергей недоверчиво смотрит на брата. «У гитлеровцев, где же еще?» — отвечает Славко, удивляясь недогадливости брата. «База не дурная», — со вздохом соглашается тот. «Когда план созреет, посоветуйтесь со мной. Да чтобы без баловства, дело серьезное». «Ох и мудрая ж голова, недаром возле начальства кружился», — подсмеивается озорник. «А мы, Сергей, хотим прежде всего один мосточек взорвать». «Какой еще мосточек? Сергей хмурится. Сказано, дети, на игрушки тол разбазарят.